Я предполагал подобный исход и готов стерпеть любую муку. Ах, исполнилось 20 лет с тех пор, когда Ваше Величество впервые пригрозило мне муками и смертью на костре. Признаюсь, тогда я от этого трепетал, а теперь нисколько. Да, мы слышали, что нет страданий, которые вы не приняли бы со смирением и без стона, — произнес император. Вы так сказали, и мы вам верим. Но, боюсь, вы окажетесь менее способными перенести любые муки, без жалоб и со смирением, если я для начала повелю раскаленным железом рвать ребра не только вам, но и вашему сыну. Даже тогда я не выдам моего камня, — промолвил пан Янок. «Что вы говорите, папенька?» — в ужасе воскликнул Петр. «Они оба безумцы», — подумалось ему. Ноги у него ослабели, к горлу подступила тошнота. Ненависть к отцу и его бессмысленному упорству внезапно овладела юношей. Он словно хлебнул щелоку. Ему почудился вдруг удушливый чад отцовской мастерской. Но потом он представил, что так пахнет его собственное тело, разрываемое калеными щипцами. «Вот и у меня помутился разум», — мелькнуло в его мозгу. И я начинаю сходить с ума. Неважно, если вы перенесете истязание первой степени, то неизбежно уступите нам после мук степени следующей, когда теми же клещами мы повелим терзать вам нечто более чувствительное, чем ребра. Не уступлю, сказал пан Янок. «Тогда нам ничего не остается, как убедиться в этом», — сказал император. «Моему сыну ничего не известно о философском камне, а я уже больше не раскрою рта», — сказал пан Янок и, схвативши большой циркуль, вонзил его острие себе в грудь. «Стража!» — вскричал император и вскочил, но не успел сделать и шагу, как пан Янок налег на доску стола и пронзил себе сердце как раз в тот момент, когда в дверях показался начальник стражи. «Лекаря!» — вскричал император. «Скорее лекаря! Он не смеет умереть!» Он бросился к пану Янеку, который повалился на пол, в предсмертной судороге обеими руками, совлекая за собой ворох книг и пергаментных свитков. Когда император поднялся, держа в руках окровавленный циркуль, выдернутый из раны, лицо его было бледно, как у полуночного призрака, а очи безумны. «Это ты убил его!» — сказал он, уколов острием Петра, отчего на камзоле осталось маленькое пятнышко крови. «Ты моложе и проворнее нас. Ты еще мог бы подскочить и помешать этому. Но ты так не поступил, поскольку ты желал его смерти. Но не помышляй, проклятый, что тем самым будто бы что-то изменилось в твою пользу. Теперь ступай, опустись на колени, сложи руки и проси небеса, чтобы нам удалось найти его камень, который мы станем искать в вашем доме так, как еще никто ничего не искал. Слезно моли небеса и помогай нам в наших поисках, хотя бы молитвою. Потому что если бы случилось так, что мы не найдем философского камня, на тебя падет вся тяжесть